Глава 14. Клавдия Григорьевна составляет расписание. «Мне не нравится твое поведение, Александра», — сухо сказала Клавдия Григорьевна. «Пора бы тебе уже начать заниматься, готовиться к учебному году. Для прогулок и всяких развлечений надо отвести определенное время. Надо распланировать свой день и расписание повесить над столом. Дай-ка лист бумаги». Саша поспешно подала тетке лист бумаги и сейчас же закусила губу. Ох, что же это она сделала? А Клавдия Григорьевна, высоко подняв брови, рассматривала то, что было нарисовано на листе. «Догадываюсь, кажется», — сказала она, откладывая лист и пристально глядя на Сашу. «Это приезжий театр тебе вскружил голову. Однако ты не дурно рисуешь. В особенности сцена начерчена довольно верно. Но я прошу тебя, Саша, помнить, что всякие увлечения подобного рода могут помешать твоим занятиям. И давай договоримся. С сегодняшнего дня ты будешь заниматься и гулять по моему расписанию. И больше никаких театров. Дай-ка, пожалуйста, другой лист бумаги. Значит так, в 7 часов ты встаешь...» И тетка углубилась в планирование Сашиного дня. А Саша с отчаянием смотрела в окно. Сегодня Олег и Муся ждали ее к 11 часам. Надо было, как всегда, помочь им собрать кукол, немножко помочь и за сценой. Спектакль будет в поле для трактористов. Олег и Муся приготовили новую сценку «Петрушка-тракторист», такую смешную. Саша была на репетиции, они теперь ее всегда пускали, потому что Саша не мешала и даже помогала немного. В этой пьесе Петрушка сначала ничего не умел, а притворялся, что умеет. Что было? Над ним даже суслики смеялись. Сидят у своих норок, закрываются лапками и смеются. А потом Петрушка научился, и все его хвалили. А когда у него не хватило горючего, он подрался с кладовщиком-медведем. А как этот колось в конце пьески вырастал из-за ширмы? Огромный, весь золотой. И Олег выходил в костюме комбайнера и пел песню про урожай. Саша всю эту сцену разыгрывала дома со своим Петрушкой. Ей очень хотелось увидеть сегодня, как настоящие живые трактористы будут смотреть на маленького смешного Петрушку в синем комбинезоне. «О чем ты задумалась?» Вдруг раздался над Сашиным ухом голос Клавдии Григорьевны. «Александра, очнись! Мне очень не нравится эта твоя привычка задумываться. Вот твое расписание, и будь добра, следуй ему совершенно точно». Клавдия Григорьевна надела шляпу. Она считала, что и в деревне надо быть подтянутой и не изменять своим городским привычкам. И ушла. А Саша, пригорюнившись, продолжала сидеть у окна. Рядом с нею над столиком висело красиво вычерченное Клавдией Григорьевной расписание.